Глава 27. Маскировка, которая была раскинута над лагерем неизвестной группы, как я уже смог убедиться, работала лишь визуально. Тут было удобное место между скальными образованиями, так что с неба это могло показаться просто нагромождением камней. Вот только тем же монстрам аномалий на все это было наплевать. Нам как раз очень повезло подобраться поближе к этому лагерю, когда двое бойцов отряда отражали нападение двухметровой ящерицы, которая очень ловко мимикрировала под камни. Хищник, измененный магией, легко смог проникнуть внутрь, а вот дальше его буквально выпнули наружу, чтобы потом расправиться в отдалении от лагеря. По их действиям было понятно, что они стараются не привлекать к себе внимания. Поэтому, несмотря на всю ценность добычи, после убийства ящера отнесли его подальше и сбросили с камней вниз, чтобы дальше им занялись другие местные существа. Они прекрасно справятся со скрытием улик. «Есть предположение, чем они могут здесь заниматься?» — спросил я у Светланы через закрытый канал связи, пока Степан осторожно производил разведку этого места. Я, правда, мог ему в этом поспособствовать, но посчитал, что лучше никого не тревожить своими духовными техниками, да и кто знает, как на них отреагирует маскировка этого места. Мои люди и без меня прекрасно знают, как все делать, пусть их специализация и лежит в другом направлении. Тут как раз самое правильное — все отдать под руководство Воробьева, чтобы все сделать как положено. «Сами понимаете, княжич», — пожала плечами моя личная слуга. «С учетом того, что эта аномалия появилась недавно, конечно, сомнительно, что здесь могли появиться какие-то редкие ресурсы, ради которых бы стали организовывать подобный скрытый лагерь. С другой стороны, это же новая аномалия, и в таких в самом начале порой встречают довольно любопытные вещи. А может, просто здесь проворачивают какие-то незаконные дела, пользуясь тем, что здесь повышенный магический фон, и при этом аномалию относительно легко покинуть в случае чего». В принципе, девушка озвучила то же самое, что думал и я сам. Слишком мало было данных об этих неизвестных, чтобы строить достоверные предположения. Вот когда окажемся внутри, тогда и будет все ясно. Ну а сейчас лучше дождаться доклада разведчиков, которые медленно приближались к маркировочному полю, сами при этом тоже задействовав систему маскировки доспехов. Томительные минуты ожидания тянулись одна за другой. Но еще до того, как мои люди успели подобраться поближе внутри скрытого пространства, послышался какой-то шум. Пришлось быстро останавливаться и прятаться, чтобы не привлекать к себе внимания. Возня в лагере неизвестных продолжалась где-то минут 10, и вот из-за маскировочного полога выходит группа из 5 охотников, которые тянут довольно увесистую тушу монстра-аномалии, чем-то похожую на огромного крота. Но, как часто это и бывает, помимо своих размеров он мог похвастаться тем, что по его шкуре проскальзывали электрические разряды. В такие моменты мужчины, что тащили тушу уже убитого монстра, роняли его на землю и довольно громко ругались на эту особенность попавшегося им существа. Все же транспортировать такого монстра довольно проблематично. И тем не менее они справились. Пусть все равно не обошлось без того, чтобы каждый не получил по разряду, будто в отместку от монстра, которого они убили. Мужчины сбросили его с обрыва, чтобы огромный крот им больше не мешал. И, похоже, решили воспользоваться тем, что находятся вне лагеря, и перекурить, пока их никто не видит. Не знаю, что там были за распорядки внутри, но, находясь в зоне без контроля, эти люди непозволительно расслабились. Так что я совсем не удивился, когда Степан предложил их захватить, чтобы допросить. Только я внес коррективы в его план, предложив свое участие Елены и Лизы. Мы при поддержке бойцов рода быстрее остальных могли справиться с этой проблемой, на что мужчина просто ничего не мог возразить. Подобраться к беспечным охотникам не составило больших проблем. Тем более я на всякий случай с помощью Асайды прикрывал нас иллюзиями. И вот когда мы оказались на выгодных позициях, мы одновременно атаковали эту пятерку мужчин. Лишь один из них попытался оказать сопротивление, но ему не повезло выйти против Елены, которая быстро оказалась за его спиной, и пока мужчина оборачивался в ее сторону, она вырубила его. Захват не получилось проделать без шума, но по итогу никто не успел атаковать нас магией и тем более произвести выстрел, что точно бы привлекло внимание со стороны лагеря. Жаль только, что времени у нас не так много, и пусть была вероятность, что на избавление от туши монстра им бы потребовалось больше времени, но не настолько много, сколько нужно для правильного допроса. Оттащив тела охотников в сторону, как можно дальше от лагеря неизвестных, я замер рядом с ними в дилемме. Я никогда не любил пытки и в целом причинять людям боль, особенно когда я их прегрешений не знаю. Но в то же время я понимал, что если не поторопиться, то в лагере скоро забеспокоятся об их пропаже, и весь эффект неожиданности мы потеряем. А это выльется в большие проблемы для моего отряда, и я не собирался допускать смерти своих людей. Слишком большие риски, если я не начну действовать. Пока я решался с этим вопросом, Степан уже собирался сам заняться полевым допросом, пока наши пленники спят, но я остановил мужчину. «Вы не обязаны этого делать, княжич», — попробовал отговорить он меня. «Знаю, но тем не менее я это сделаю быстрее, чем ты со своими методами», — покачал я головой. «Просто дай мне попробовать, и если не получится, то будешь действовать уже по-своему». «Хорошо», — вынужденно согласился мужчина со мной. «Но у нас не так много времени, чтобы...» «Я знаю», — вздохнул я. «Постараюсь все сделать быстро». Воробьев еще раз внимательно посмотрел на меня, но все же отступил. Единственное, что он приказал бойцам рода, взять пленников на контроль. Ну а я тем временем был занят выбором первой жертвы. К сожалению, каких-то особых опознавательных знаков среди наших пленников ни у кого не было. Так что невозможно было понять, кто из них главнее и может обладать более полными сведениями. А значит, придется браться за жертву наугад и пробовать с ней. «Асайда, поможешь?» — тихо попросил я Кицуне. Пусть я уже лучше справлялся с иллюзиями, но для допроса нужны более качественные способы. И это можно обеспечить, только если сама Асайда возьмется за дело. Ну а я постараюсь и дальше учиться ее методам и перенимать опыт духа, который живет в этом мире гораздо дольше меня. Не факт, что я когда-нибудь смогу ее догнать, но по итогу все равно получается, что чем лучше я понимаю возможности своего духа и как он действует, то тем больше могу получить от нашей связи по итогу. «Конечно, мастер», — тут же появилась она рядом со мной. Для того, чтобы провести допрос в исполнении духа Кицуне, не требовалось приводить жертву в чувство. Скорее даже наоборот, это пограничное состояние между бодрствованием и сном подходило гораздо больше для того, чтобы ввести жертву в своего рода транс, а дальше навязать ему все, что я пожелаю. Тут главное самому не оплошать и сделать все верно, а то жертва может понять, что она находится в иллюзии, и тогда допрос станет провести гораздо сложнее. Не невозможно, но сложнее, да и сил придется потратить гораздо больше, чем хотелось бы. Поэтому самым идеальным остается сделать все так, чтобы жертва ни о чем не заподозрила. Ну а с учетом, какой деятельностью, скорее всего, занимаются эти люди, то, кажется, я нашел подходящую сцену для разговора. Наемники всегда были готовы заработать деньги, особенно если, по их мнению, они сами так и просились в руки. Так что, когда ему и его группе предложили поучаствовать в проникновении в недавно открытую аномалию, то он с радостью согласился. Тем более наниматель обещал обеспечить проход и возвращение назад, а от них оставалось лишь охранять лагерь, когда основная часть группы будет занята делом. Аванс платили такой, что никаких вопросов не оставалось. Никому бы не захотелось терять столь ценный контракт, да еще и такой непыльный. Ну а то, что это может быть задание с подвохом, тогда не надо было идти в наемники, если боишься таких вещей. Только и всего. По крайней мере, многие считали, что риск того стоит. Так он думал, пока вдруг очнулся не в аномалии, где он работал с товарищами, прикованный к металлическому стулу, в самое что ни на есть классической допросной. Самый страшный момент в жизни наемника, оказаться вот в такой вот допросной. Но почему он оказался здесь, и как это вообще произошло? Как бы мужчина ни пытался вспомнить недавние события, но все они обрывались на том моменте, когда он со своими товарищами скинул вниз на скалы крота-переростка и решили покурить самокрутки из местных растений, которые давали довольно интересный эффект. Вот, получается, и докурился. Либо Степа что-то не то добавил в траву, из-за чего их всех, возможно, отрубило. Если он отсюда вырубится, то точно даст ему тумаков за такую подставу. «Ну что, очнулись?» — спросил его человек, которого наемник до этого почему-то не замечал в комнате. Впрочем, силуэт мужчины отделился от дальнего угла, и теперь попавший в не самое лучшее положение наемник мог увидеть его более детально. Это был уверенный в себе мужчина, примерно его возраста, хотя скорее слегка младше. Серый костюм на первый взгляд выглядел богато, а значит, его визитер обладал не только возможностью оказаться в допросной, но и сам был явно не из простых служащих. Но больше всего пугали холодные глаза светловолосого мужчины, которыми он сейчас смотрел на прикованного к стулу человека. Наемнику даже показалось, что после его появления в помещении стало холоднее, чем до этого, но это могла быть просто игра его разума. Чтобы вы понимали, в каком месте оказались, сразу поясню, не дождавшись ответа, продолжил этот пугающий светловолосый мужчина. «Вы в одном из зданий службы имперской безопасности, и мне выдалась честь вести разговор с вами». На этих словах наемник ощутимо дернулся. Он, конечно, уже подозревал, куда попал, но когда это озвучили, все его опасения сбылись, и от этого действительно было страшно. Мужчина никогда не считал себя большим храбрецом, а скорее самым обычным ловцом удачи. Но, похоже, сегодня она от него отвернулась. Не стоило браться за этот контракт. Итак, чтобы наш разговор был более конструктивным, вдруг сотрудник СИБ оказался всего в шаге от наемника и коснулся его руки. Я предлагаю провести небольшую демонстрацию того, что ваше положение куда более серьезное, чем вам могло показаться. К сожалению, у меня нет желания тратить на вас слишком много своего времени, чтобы еще и возиться с вами и убеждать. Я всегда считал, что демонстрация намерений куда лучше слов. Так мы добьемся большего доверия между нами. Что скажете на это? Но еще до того, как наемник успел хотя бы раскрыть рот, он вдруг почувствовал холод по левой руке, а когда скосил взгляд на нее, то увидел, как она покрывается льдом. Этого не могло быть. Сотрудники СИБ, пусть и были весьма серьезными ребятами, но никогда не опускались до подобного. Он же ему сейчас руку морозит и нисколько не заботится о последствиях своих действий. Мужчина попытался закричать, но невольный спазм в горле заставил его лишь что-то невразумительное прохрипеть. «О, можете кричать!» — вдруг холодно улыбнулся светловолосый мужчина, который продолжал и дальше замораживать руку допрашиваемого. «В этой комнате прекрасная звукоизоляция, и вы никому не помешаете». Наемник уже было справился с собой и попытался что-то сказать, но именно в этот момент сотрудник СИБ вдруг ударил кулаком по его левой руке, и та разлетелась на осколки. «Лед — коварная стихия», — прокомментировал свои действия этот человек, пока сам наемник бешено вращал глазами в попытке закричать и осознать, что с ним сейчас происходит. Лед не давал почувствовать боли от потери конечности, но вот глаза и все ощущения явственно говорили о том, что этот человек перешел через все границы. Все это пугало до усрачки. «Пока он не спадет, вы даже, возможно, не будете чувствовать боль. Но вот потом...» Холодная улыбка мужчины стала последним ударом, который сломал все преграды в разуме наемника, и он заговорил будто на исповеди, пытаясь как можно быстрее рассказать все, что он знал или подозревал, лишь бы все это закончилось, лишь бы этот человек оказался от него как можно дальше.